Светлый пепел луны. Глава первая. Молодой повелитель демонов. «Третья госпожа! Бегите, не оглядывайтесь!» Едва очнувшись, Лисусу подскользнулась от внезапного толчка и покатилась вниз по склону. Шел последний месяц года, и землю покрывал толстый слой снега. Холод до ломоты пронизывал кости. В то мгновение, когда Лисусу едва не врезалась в дерево под горой, на ее запястье возник белый нефритовый браслет, рассыпающий сияющие цветные лучи. Его сила остановила падение и вернула телу волю. У Лисусу закружилась голова, она огляделась. Недавно она едва не утонула, после чего долго и тяжело болела. Ее бабушка переживала за внучку, отвела Лисусу в храм небесных цветов подышать благовониями. Внезапно на храм напали спустившиеся с гор разбойники и похитили Есиу и ее служанку Интяо. Улучшив момент, когда похитители отвлеклись, девушки сбежали в горы, но не смогли уйти далеко, так как их пропажу быстро обнаружили. Именно в тот момент, когда служанка столкнула госпожу со склона, помогая ей сбежать, душа Сусу вселилась в тело Есиу. Лисусу тяжело брела по снегу, едва дыша. Резкая боль в ноге вывела ее из полузабытья. Посмотрев вниз, она обнаружила, что лодыжка распухла. Но хотя боль была почти невыносимой, она продолжила идти, понимая, что разбойники преследуют ее и могут настигнуть в любой момент. Если они обнаружат ее сейчас, положение будет незавидным. Совсем не хочется знать, какой будет судьба слабой женщины в руках негодяев. Вскоре Сусу услышала хруст снега под чьими-то ногами и спряталась за камень. И действительно, следом за ней шли несколько здоровенных головорезов. «Дерьмо собачье!» — ругался, заходясь от злобы главарь. «Какая ты девчонка! А ты дал ей сбежать!» Размахнувшись, он от души влепил оплеуху своему прихвостню. Не осмеливаясь сопротивляться, тот только суетливо оправдывался. «Нас обманули! Эта девчонка не из семьи богатого купца, она дочь самого генерала Е!» Щеки главаря затряслись, лицо исказило ужасная гримаса. Какой разбойник не страшится воинов самого императора? Его глаза налились яростью. «Тогда тем более ее надо найти, или нам крышка! Чертово отродье! Разделитесь и поймайте ее!» Сусу вжалась в камень, шаги были все ближе. Она зажмурилась, готовясь к тому, что ее сейчас обнаружат. Но, на счастье, звук шагов стих, а затем стал удаляться. Сусу подождала еще немного, боясь шелохнуться. Она не выглядывала, пока все звуки не стихли. Снег был истоптан, но разбойники, казалось, исчезли. Лисусу поднялась, собираясь покинуть свое укромное место, когда раздался громкий крик. «Скорей сюда! Вот эта девчонка!» Немедленно, ни секунды Лисусу развернулась и побежала, но разбойник уже настиг ее. Она совсем обессилела, взор затуманился, едва различая путь в огромной снежной пустоши. Как вдруг на пути ее кто-то возник. Раздался свист стрел, и разбойники за ее спиной упали замертво. Лисусу подняла глаза и увидела перед собой светлого, красивого юношу. Его белые одежды сливались со снегом, а с худощавого лица на нее смотрели темные, безучастные глаза. А красные губы и волосы цвета вороного крыла придавали его облику необыкновенную прелесть. Но, увы, холод в глазах лишал красоту какой-то мягкости. С тех пор, как Лисусу буквально врезалась в него, он не двинулся с места. Встретившись с ней взглядом, он слегка смутился и отвел глаза. Поддерживая ее, он пробормотал: «Простите, третья госпожа, я опоздал». Лисусу ничего не поняла и лишь кивнула головой. Разбойники были повержены, а те, кто не убит и ранен, сбежали. Воин позади юноши сложил руки перед собой и проговорил: «Третья госпожа, ваш покорный слуга». Сусу вдруг вспомнила о малышке, которая толкнула ее, помогла сбежать, и взволнованно попросила: «Интяо, все еще в их руках, пожалуйста, помогите найти Интяо». Юноша мрачно посмотрел на нее: «Хорошо, я прикажу кому-нибудь найти ее». Воины разбежались в поисках Интяо. Незнакомец опустил взгляд и осведомился: «Ты ранена?» И прежде чем она успела ответить, подхватил на руки. Неожиданно оказавшись в чужих объятиях, Лисусу хотела воспротивиться, но, не понимая происходящего до конца, не осмелилась и лишь посмотрела на него снизу вверх. В том-то и беда, хотя у нее были воспоминания Есиу, она не могла расставить все по своим местам. Итак, этот человек, кто он? Его объятия не грели и были такими же ледяными, как и все вокруг. Ослабевшая Лисусу дрожала в его руках. После некоторого раздумья она произнесла: «Упав, я ударилась головой и теперь ничего не помню. Прости, я не узнаю тебя, кто ты?» От этих слов по лицу юноши пробежала тень удивления, однако он быстро пришел в себя. «Меня зовут Тантайцзинь. Мы поженились несколько месяцев назад». Лисусу замерла и недоверчиво посмотрела на него. Его волосы покрывали падающие снежинки, а лоб был словно изо льда. Он сжал ее сильнее и тихо спросил: «Третья госпожа, ты замерзла?» Темные глаза из-под черных бровей смотрели отчужденно и беззлобно. Заметив, что Сусу изучает его, он скромно и уважительно отвел взгляд. Она совсем окоченела, сжала покрепче губы и опустила ресницы, чтобы не выдавать чувств. Совершенно неожиданно оказалось, что этот тонкий юноша и есть ее цель, предназначение. Тот, кто когда-нибудь в будущем станет королем демонов, изощренным убийцей и губителем человеческих душ. Она прильнула к его груди, чувствуя ходьбу его статного тела и жесткие выпирающие кости. В одно мгновение в ее голове пронеслись сотни способов бессмертных, как уничтожить его. Эта идея так захватила ее, что почти бессознательно она сжала пальцы в заклинании убийства. Но ничего не случилось. Не сразу Лисусу осознала, что она теперь смертная. Настоящая хозяйка тела не смогла бы так долго быть в сознании. Да, и сама Лисусу держалась на пределе. Из последних сил она попыталась вырваться из объятий этого чудовища, но совершенно ослабла. В следующее мгновение у нее потемнело в глазах, и она лишилась чувств. Юноша остановился и посмотрел на обессилевшую девушку в своих руках. Она была бледна и обычно надменная, с выражением брезгливости лицо на фоне чистого снега и льда, казалось нежным и благостным. Он нахмурился, отвел безразличный взгляд и покинул разбойничьи владения. Вскоре воины генерала Е принесли личную служанку Есиу Инцяо. Малышку положили на снег. Тайтэньцзинь равнодушно взглянул на убитую. Ее тело покрывало множество колотых ран, в животе зияла кровавая дыра, а лицо было изуродовано. В воздухе чувствовался резкий запах крови. Воин спросил: «Ваше высочество, какие будут приказания?» Тот бросил в его сторону небрежный взгляд: «Сожги тело». Это было сказано таким тоном, словно речь шла о сильных снегопадах нынешней зимой. Возок мерно покачивался на ухабах замерзшей дороги. Лисусу согрелась и задремала. Ее мысли перенеслись в мир, в котором спустя 500 лет безраздельно господствовало зло во главе с могущественным демоном. Лисусу была единственной дочерью верховного главы секты бессмертных, но ей был уготован непростой путь. Демоны бесчинствовали, а совершенствующиеся и простые смертные волочили жалкое существование. Никто не знал, откуда взялось это порождение ада. Поначалу в сектах никто не верил в невероятную силу темного повелителя. Бессмертные предпринимали попытки его окружить и уничтожить, но все их атаки захлебывались, столкнувшись с невероятной силой противника. В итоге павшие оказались погребены под курганом 10 000 бессмертных, а их души отлетели прочь. Тысячи бессмертных были повержены, оставшиеся секты пребывали в страхе, и их удел был таиться и прятаться. Небеса были сумрачны, а демоническая ци настолько подавляла светлую, что духовная практика стала практически невозможной. В мире людей свирепствовала чума, пожиная страшную жатву из трупов. Таким был мир будущего, откуда явилась поселившаяся в теле смертной девушки душа феи Лисусу. Под мирное покачивание телеги Сусу забылась беспокойным сном. Ее мучил давний кошмар, в котором она видела себя юной девочкой с каплей киновари на лбу, только что пережившей духовное преображение. Малышка с трогательным вниманием и обожанием внимала наставлениям своего отца. «Лисусу, ты не должна покидать секту, иначе демоны схватят тебя и отдадут своему повелителю». Глава бессмертных в зеленом одеянии указал на погребальную табличку. «Смотри, это твой старший дядюшка, его убил демон, а это...» Он указал на следующую табличку. «Твой пятый дядюшка, демон убил и его». Когда взгляд главы секты обратился в сторону третьей памятной таблички, маленькая Лисусу закивала и опередила отца с ответом. «Да-да, я знаю, это дядюшка-наставник, он тоже погиб от рук демона. Его не спасло даже магическое оружие, которым он обладал с рождения. Демон уничтожил их всех. Когда твоя Лисусу вырастет, она отомстит за всех своих дядюшек и других бессмертных». Верховный глава посмотрел на свою очаровательную дочь, похожую на нежную нефритовую куколку, преисполненную праведного гнева, и удовлетворенно покачал головой. Однако уберечь драгоценное сокровище семьи не удалось. Вскоре после этого разговора юную Сусу хитростью выманил из секты неверный собрат. В мгновение ока она была окружена и пленена демонами. Разглядывая девочку, темные не переставали нахваливать предателя. «Ты хорошо потрудился. Душа этой малышки необычно чиста, а кристаллы духа ее очень яркие. Повелитель хорошо отблагодарит тебя». Предатель был счастлив и доволен, а демоны подхватили Лисусу и понесли свою добычу. Дворец повелителя демонов был ужасным местом. В мрачных сводах прятались тени, а под ногами вошедших хлюпала повсюду разлитая кровь. От ее запаха у Сусу закружилась голова. Впервые в жизни юная бессмертная попала в такое зловещее место. Монстры шумно обсуждали фею, глумясь и издеваясь над ней. Но она не могла ни ответить, ни сбежать. Тогда, приняв свой изначальный вид, она стыдливо прикрыла глаза и щеки прозрачными крылышками, пряча подступающие слезы. Повелитель демонов восседал на высоком троне, кутаясь в темный плащ, окруженный клубами туманной мглы. Его мертвенно-бледное лицо было строгим и безучастным. Подперев подбородок дланью, тонкими длинными пальцами, он уставился на нее черными, как бездонная яма, глазами. Впервые Лисусу оказалась лицом к лицу с убийцей всех своих многочисленных родственников. В наступившей тишине было слышно лишь потрескивание дров в жаровне. Девочке, оказавшейся в логове чудовищ, было очень страшно. Она тихо всхлипывала, дрожа всем телом. «Я пришел сюда искать защиты у верховного демона, и это мой дар», – заговорил предатель из секты бессмертных и указал на Сусу. В следующее мгновение его глаза вылетели из орбит. Он захрипел и упал замертво. Все произошло так быстро, что девочка едва успела вздрогнуть крылышками и хлопнуть ресницами. Демон протянул к ней свои бледные пальцы, и Сусу поднялась в воздух. Ее глаза наполнились слезами, но ни одна из них не пролилась из ясных и чистых глаз. «Я не боюсь тебя!» – отчаянно крикнула Лисусу. Она решила, что настал ее черед, и приготовилась к смерти. Демон впился в ее лицо долгим, внимательным взглядом, а потом, не сказав ни слова, отправил ее обратно в секту Хэньян. Никто так и не узнал, почему повелитель демонов не убил Лисусу, и сама она не понимала этого. Несколько лет спустя совет старейшин принял решение отправить одного из бессмертных на 500 лет назад, чтобы узнать правду о происхождении верховного демона и предотвратить его появление в будущем. Священное гадание 8 триграмм указало на Лисусу, и она, собрав все свои духовные силы, приготовилась к выполнению важной миссии. Кошмар Лисусу отступил так же неожиданно, как и начался. Лицо спящей девушки просветлело. Ей снилось, что души родных окружали ее, подбадривая и вдохновляя. Лисусу проснулась и обнаружила себя в теплой и уютной постели, в комнате с приятным ароматом. Ее щеки разрумянились от жара, горящих в жаровне углей. Рядом стояла девушка лет 15 в почтительном поклоне. «Госпожа, вы очнулись?» Она помогла Сусу приподняться и дала ей выпить глоток теплой воды. Горло Сусу болело, и она несколько раз кашлянула. Девушка испуганно побледнела и рухнула на колени. «Госпожа, пощади! Чунтау ненарочно!» И тут же принялась неистово, с глухим стуком бить поклоны об пол. Было очевидно, что она смертельно боится своей госпожи. Судя по всему, хозяйка тела, в которое переселилась душа Сусу, отличалась вспыльчивым и жестоким нравом. Ее кашель сулил слуге страшные возмездия. Сусу покачала головой и, стараясь не напугать ее еще больше, проговорила. «Поднимайся. Конечно, ты не виновата». Чунтау недоверчиво посмотрела на хозяйку. Вдруг все будет как раньше, когда недомогания барышни так легко не спускали. Но, заметив, что третья госпожа наказывать ее не собирается, вздохнула и с облегчением убрала чашу. «Где я?» – спросила Сусу. «Вы дома, моя госпожа?» – ответила служанка. «Два дня назад вас привезли из храма, и все это время вы были в лихорадке». «Чунтау, а где Тайтаньцзинь?» В мире будущего Тайтаньцзиня знали под другим именем. Он был внушающим ужас повелителем демонов. Как ни удивительно, сейчас это исчадие ада было беспомощным и всеми угнетаемым принцем-заложником и мужем дочери генерала Е. Чунтау заглянула в лицо госпоже и тихо прошептала. После того, как принц-заложник вернулся во дворец, он стоял на коленях на льду, и пока Чунтау ухаживала за вами, он точно не вставал. Сусу удивленно посмотрела на нее. На коленях? В ее голове мелькнули смутные образы, и, наконец, она вспомнила, что произошло. Это было распоряжение хозяйки ее тела до того, как ее похитили разбойники. И все эти два дня, пока Сусу была без сознания, Тайтаньцзинь простоял коленопреклонным среди льда и снега. Сусу подумала немного и попросила Чунтау. «Можешь подать мне зеркало?» Служанка мигом подала ей бронзовое зеркальце, из-под тишка рассматривая третью госпожу. Та впервые попросила ее о чем-то ласковым голосом. Сусу внимательно рассматривала свое новое воплощение. В зеркальном отражении она увидела юную девушку лет 17, миндалевидные глаза с приподнятыми уголками, маленькие вишневые губки, нежные розовые щечки. Не то чтобы удивительная красавица, скорее юная, очаровательная девчушка, живущая по соседству. Сусу улыбнулась отражению. На самом деле ей было не так уж важно, насколько красиво лицо девушки, чье тело ей приходилось использовать. Поскольку Лисусу смотрелась в зеркало довольно долго, Чунтау заволновалась и, не утерпев, спросила. «Моя госпожа, на что вы смотрите?» На самом деле служанку беспокоил вопрос, не станет ли ее госпожа злиться, что она не так красива, как ее сводная сестра Ебиньшан. В это время Лисусу вспомнила, как дядюшка-наставник учил ее читать лица людей. Род соответствует 9 и 10 небесным стволам, ровно в центре, на севере. Губы красные, как киноварь, зубы белые и плотные, выстроенные в ровную линию, словно на смотре перед властителем. Лисусу умела по чертам лица предсказывать будущее смертных и ясно видела, что девушка в отражении едва ли доживет до 20. Сделанные выводы озадачили Лисусу. Жизнь человека и так длится менее 100 лет, а это тело еще так молодо. Почему ее обладательница погибнет так рано? Даже если в этом теле теперь Сусу, это ничего не меняет. Какая смерть ее ожидает? Тут Лису вспомнила о молодом повелителе демонов, стоящем на коленях снаружи. Праведная дева не смогла устоять против тихой радости, охватившей ее душу. Так ему и надо! Лисусу припомнила подробности. 1,5 месяца назад хозяйка ее тела, Есиу, и ее сводная сестра, наложница Ебиньшан, упали в озеро с ледяной водой. Спасать наложницу бросилось сразу несколько мужчин, 6-й принц Джуан Юаньлан и даже новоиспеченный муж хозяйки тела прыгнул в воду, чтобы прийти на помощь красавице-наложнице, а не своей жене. Все были так заняты спасением Ебиньшан, что о второй утопающей просто забыли. Спас ее телохранитель, заметивший оплошность. Есиу едва не погибла, но она не могла излить свой гнев на 6-м принце или Джуан Юнь Лане. Поэтому вся ее обида и негодование достались Тайтэньцзиню. Ему было приказано стоять на коленях посреди замерзшего озера до тех пор, пока она не простит его. Наказание еще не успели привести в исполнение, когда Есиу заболела, и ее отвезли в храм на лечение, откуда она и была похищена разбойниками. Как только девушку вернули домой, наказание для ее супруга вступило в силу. Вспомнив, что произошло, Сусу успокоила волнение, поднявшееся в груди, придала своему лицу приятное выражение и вышла к озеру, желая насладиться видом короля демонов, стоящим на коленях в снегу. Это будет ее вознаграждение за необходимость покинуть свою семью и отправиться в прошлое на 500 лет назад. Ли Сусу пожалела, что не прихватила с собой магические четкие воспоминания, чтобы в бусинах запечатлеть картину страданий будущего повелителя демонов. Если бы это увидели погибшие от рук этого чудовища дядюшки, их души точно бы вознеслись в загробном мире.